«Вплоть до царя?» — спросил Скороход. «Начиная с царя», — поправил Джамхух. «Ой, я боюсь за тебя!» — вздохнул Скороход. «Не буду я этого говорить. Страх и любовь к истине несовместимы», — сказал Джамхух. «Признак зрелости мыслящего — готовность пожертвовать жизнью ради своих мыслей. Признак незрелости царствующего — готовность принять эту жертву. И не надо говорить, что трусость — это храбрость в девичестве. Такому девичеству быть в старых девах, а тебя, мой милый Скороход, я все еще люблю, и потому предупреждаю, человек, который слишком боится стражников, незаметно сам становится стражником». Скороход побежал во дворец, сверкая своими золочеными жерновами, которые многие принимали за чистое золото. Он думал, как бы во дворце не сказать лишнее и тем самым не повредить сыну оленя. Ах, Джамхух, сын оленя! Конечно, страх и любовь к истине несовместимы. Но в жизни любовь к истине нередко бывает несовместимой с самой жизнью. Через год царь Феодорий решил расправиться с Джамхухом. Он долго думал, как это сделать, чтобы не вызвать ропот народа, и, наконец, придумал. Несмотря на глупость, а вернее, благодаря глупости, царь Феодорий был хитер, ибо хитрость — единственная форма ума, доступная глупцам, но именно потому, что она единственная форма, глупцы ее неустанно совершенствуют. Он тайно вызвал во дворец одного из самых опытных воинов. Таким людям царь Феодорий присуждал звание воина с облегченной походного типа совестью. Было замечено, что у вояки, который всю жизнь убивал чужих, в конце концов возникает естественное желание попробовать своего, особенно в годы перемирия с враждебными племенами. Вот такого воина царь и вызвал к себе. «Ради безопасности родины тебе придется убить Джамхуха, сына оленя», — сказал царь. «Как так?» — удивился воин. «Я слыхал, что он мудрец, он наша гордость». «Это верно», — отвечал царь Феодорий. «И мы его всегда приветствовали за мудрость. Но ведь он проповедует, что все народы равны перед великим весовщиком нашей совести. А это гибельно для нашего народа». «Как так?» — опять удивился воин. «Ты в каких краях воевал?» — спросил царь. — «Я воевал, — отвечал воин, — на западе, в хазарских степях, где в летний полдень нет тени, кроме тени собственного коня. Я воевал на востоке, где вместо воды из-под камней бьет кровь земли, горящая, как хворост. И я воевал на севере, где зимой реки мертвеют от холода, и по мертвой воде можно проехать верхом. Я воевал везде». «Так видел ты когда-нибудь где-нибудь край, который был бы красивее нашей родины?» — спросил царь. «Нет», — покачал головой воин, — «я не видел такого края. Я даже думаю, что лучше нашего края нет края на свете». «В том-то и горе наше», — сказал царь. «А Джамхух проповедует, что все народы равны. Но ведь если все народы равны, значит, они одинаково угодны великому весовщику. А если они одинаково угодны великому весовщику, значит, и все лучшие земли надо между народами разделить поровну.